коней. Из штанов достаю, тереблю все быстрее, пересохло во рту. Я смотрю из окна, девок тьма, а в мечтах лишь она. Пересохла во рту, я смотрю из окна, девок тьма, девок тьма, а в мечтах лишь она. Чужая она, а попка ее так упруга, что ей до меня. Она ведь чужая подруга, прошла не спеша, спокойно меня оглядела. Ох, как я хочу ее тело. Чужая она. Ее так упруга, что ей до меня. Она ведь чужая подруга, прошла не спеша, спокойно меня оглядела. Ох, как я хочу ее тело. Чужая она. Ее так упруга, что ей до меня. Она ведь чужая подруга, прошла не спеша, спокойно меня оглядела. Ох, как я хочу ее тело.